Хайдар Али Усманов, механик, охота на крупную дичь, сюрпризы. Интересно, девки пляшут, по 4 штуки в ряд, задумчиво проговорил я, когда узнал новые подробности спирали интриг, которая все больше и больше закручивалась вокруг моей головы. Дело в том, что после случившегося казуса с штурмовиками, я ввел специальную практику, которая должна была меня хоть немножко, но защитить. Все разумные, которые возвращались с торговых станций, куда отправлялись по своим собственным нуждам, должны были скидывать протокол своих похождений прямо кондору. Причем эти изменения были введены прямо в их нейросеть, то есть, такой пользователь даже не знал о том, что он делает. Нейросеть сама пересылала протокол его действий на территории той же самой торговой станции Федерации, таким образом выполняя как бы автоматическую функцию, занесенную в ее протоколы. По сути, носитель даже не знал ничего про то, что таким образом я знаю, что и как он делает. Но я не собирался лично перепроверять всю эту информацию. Мало ли что-то может происходить. Например, один из штурмовиков любил мальчиков, ну, зачем мне просматривать видеопротокол того, что он делает с этими самыми мальчиками, и что они делают с ним. Для всего этого у меня был искусственный интеллект корабля, который старательно перебирал информацию и искал какие-то подвохи. И вот, в один прекрасный момент, он и нашел странное поведение одного пилота Слакса, который при возвращении на корабль снова вдруг заторопился на центральную торговую станцию. Не прошло и пары часов, но при этом он постарался узнать максимум возможных данных о том, как может на борту моего корабля обзавестись питомцем. Ну, это вообще, то дело такое. Ты живешь в отдельной каюте, можешь там и питомца себе завести. Главное, чтобы он никому не мешал и по кораблю не гадил. Судя по всему, это внезапно возникшее желание у него отбило последние остатки мозгов, так как на данный момент все мои члены экипажа проживали во временно арендованном мной боксе, так как шел ремонт кондора и шла замена модуля, который должен стать жилым местом для членов экипажа. Куда он собирался тащить своего питомца? Странно, но не это было важным. Важно было то, что мне сообщил кондор, когда проверил его протоколы. Ни о каком питомце в них и речи не шло. Речь шла о том, что он встречался на станции с одной весьма интересной особой, которую искусственный интеллект корабля опознал как представительницу расы Дрика Анот. Но ведь среди служителей гильдии Шалласы, в отделении которой он любил ходить, такой никогда не было. Искусственный интеллект корабля даже сделал запрос на торговую станцию. Знаете, иногда такое бывает, когда какой-либо разумный хочет что-то особенное. Среди служительниц гильдии Шалласы, проституток, говоря нашим языком, можно было найти разных особей, но именно драк среди них не было, а он встречался явно с такой красоткой. Когда я увидел ее фото, то понял, что она действительно достаточно красива. Оригинальная красота, и также внешность, тонкая с виду даже хрупкая фигура, со всем нужными изгибами и без излишней худобы, тонкие черты лица, которые отдавали своеобразной хищностью, сочные красные губы и бледная кожа, покрытая узором в виде своеобразной чешуи, длинные густые черные волосы. Честно говоря, ее даже не портили вертикальные зрачки и острые зубки. Я, конечно, понимаю тягу этого разумного к различным оригинальностям, но вот так вот. Я узнал, что он собирался перевести питомца на борт корабля при помощи специального контейнера. Хорошо, есть такие контейнеры для перевозки биологических грузов. Однако, скажите мне, пожалуйста, какому питомцу нужно в контейнер ставить весьма удобный диван и устанавливать запасные баллоны с кислородом? Обычно питомца достаточно быстро доставляют на борт нужных кораблей, есть контейнеры для длительной перевозки живых существ. Однако именно здесь все было далеко не так. Естественно, что я разрешил ему привезти подобный груз на борт корабля, ведь и мне было интересно увидеть, что же он привезет. Капитан, особи этого вида весьма опасны как бойцы. Видимо, просчитав мои будущие действия, решил вмешаться в дело искусственный интеллект корабля, который был обязан меня предупредить об опасности. По данным, имеющимся в базе Содружества, эти разумные являются превосходными бойцами, вне зависимости от пола. Поэтому предполагаю попытку нападения. К тому же, не совпадает слишком много данных. Она якобы служительница гильдии Шалласы, но таковой не является, в самой гильдии никаких данных или упоминаний о ней просто нет. Также стоит отметить тот факт, что на станции даже неизвестно о проживании таких особей. Вывод: появилась она здесь тайно. К тому же, Следует отметить тот факт, что именно на этой станции буквально неделю назад были явные боевые действия с участием сотрудников Службы безопасности Федерации военных. В результате боевого столкновения погибло 23 штурмовика, и 54 попали в госпиталь с различной степенью ранений. Но самого противника, с которым они вели бой, никто не видел. Трупы террористов были помещены в специальные капсулы, закрытые от просмотра, и увезены. Мой анализ на 98% говорит о том, что это было столкновение именно с представителями расы Дрика Анод. Возможно, они отвлекали внимание службы безопасности от этого агента, который работает под прикрытием служительницы гильдии Шалласы. К тому же, анализируя протокол нейросети пилота, я свидетельствую о том, что пилот подвергся воздействию какого-то вещества. Вещества, которое напрочь отбило у него сознательные процессы. Он теперь думает не о себе, или о своей собственной выгоде, как было раньше, а именно о выгоде этой самой особи. К тому же, почему эта особь собирается проникнуть на борт корабля не как разумное существо, с учетом того, что вы подумывали о заключении контракта со служительницей этой гильдии для того, чтобы члены экипажа имели возможность расслабиться в случае возникновения гормональных сбоев, а именно как питомец. Я делаю вывод, что она хочет пробраться сюда именно тайно. Ее цель – сам Кондор и капитан корабля. Другого вывода сделать невозможно. Недостаточно данных. Да, я и сам где-то так подумал. Тихо проворчал я, и сам уже прекрасно понимая, что едва не совершил ошибку. Внешность этой красотки была действительно оригинальной, и мне захотелось увидеть ее вживую. Теперь же я понимал, что едва не попал в ту же самую ловушку, в которую уже попал тот самый молодой пилот, нанятый мной ранее. Скрипя зубами, я сделала вывод, что придется изменить ему приоритеты в нейросети. А ведь у нас все было так хорошо. Он должен был выполнять свой контракт, а я всего лишь получать от него службу. Но теперь, раз он ведет себя неадекватно, то и мне придется применить определенные меры наказания. Да и вообще, надо же как-то быть немножко осторожнее. Ну, где логика в твоих действиях? Красотка появилась среди представительниц гильдии весьма неожиданно. Запроси ты у гильдии, которая зарегистрирована на этой станции официально, наличие у них таких вот особей, и тебе все сразу выдадут в расширенном портфолио. Так нет же, взял вот так глупо и попался. Хотя надо признать, я едва не совершил ту же самую ошибку, заинтересованный ее внешностью. Сейчас я уже, конечно, и сам понимал величину глупости подобного поступка, но если бы не мой параноидально настроенный искусственный интеллект корабля, то я не знаю, чем бы все это закончилось. Судя по всему, эта красотка каким-то образом взяла пилота под собственный контроль, так как он фактически ни о чем не думал, кроме того, чтобы доставить ее на борт корабля. Согласно протоколов его нейросети, это она поставила перед ним такое условие. Он должен был ей помочь добраться до моего корабля. Видимо, поэтому, получив информацию о том, что он может это сделать, этот молодой пилот, даже не задумываясь, бросился назад на станцию за так называемым питомцем, что было для меня довольно странным. Он действительно вел себя неадекватно, и только поэтому можно было понять тот факт, что странности происходящего действительно просто зашкаливают. Я же собирался воспользоваться тем фактом, что, доставляя на борт Кондора такой груз, этому разумному придется с ним разделиться. Для начала, ему придется лететь отдельно. В челноке, где он будет лететь, у меня уже имелся установленный скрытый парализатор, который просто вырубит этого разумного и позволит его сразу отправить на приведение его мозгов в порядок. Я же в этой ситуации получаю возможность сам забрать этот груз, который этот разумный везет на борт моего корабля, каким бы он ни был, и он даже сопротивляться этому факту не сможет, так как после исправления его приоритетов в нейросети и корректировки протоколов, он будет думать в первую очередь о выгоде именно для меня, но не собственной. Конечно, вы тут же напомните мне о том, что я не собирался делать подобного с такими вот разумными, которые заключали со мной договор официально, и никаких проблем для меня не представляли. Я это все прекрасно помню. Стоит также помнить и о том, что этот разумный теперь был фактически неадекватен, и все из-за того, что он на данный момент находился под воздействием какого-то странного вещества, которым угостила его эта красотка, во время их первой встречи. Анализ искусственного интеллекта Кондора не оставил ей ни единого шанса. Он открыто продемонстрировал факт того, что химический состав пота этой красотки, который пилот, Слагс, вдруг как сумасшедший начал слизывать, явно нес в себе посторонние элементы, которые действовали на него как афродизиаки. Уже только поэтому мне стоило понимать, что в данном случае я столкнулся с природным нападением, которое может быть весьма эффективным. По-другому все это оценить было просто нельзя, ввиду того, что результат был налицо. Причем стоит сразу отметить факт того, что воздействие этого вещества было слишком длительным для простых афродизиаков. У меня создалось впечатление, что я наблюдаю типичную привязку, про которую читал в различных фэнтезийных книгах. Ну, там рассказывалось, что при помощи магии можно привязать к себе разумного душой и сделать из него своеобразного раба. Вот и тут, видимо, происходило точно так же. Факт ситуации заключался в том, что эта красотка намеренно влияла на пилота, вынуждая его доставить на борт моего корабля запрещенный груз. Или вы думаете, что я позволяю превращать кондор в какой-то проходной двор, чтобы здесь бегали все, кому не лень? Нет уж, я не настолько глуп. Поэтому можно сразу понять тот факт, что такие вот посетители могут быть для меня весьма опасными. Ввиду того, что просто так подобные разумные на борт моего корабля не желают попадать, здесь было что-то более глобальное, что заставляло меня переживать. Поэтому, когда этого молодого пилота все-таки привезли обратно, уже в парализованном состоянии, сервисные дроиды уволокли его прочь, в допросную комнату, где у меня специально стояла медицинская капсула 5-го поколения. Именно она позволяла мне корректировать протоколы и приоритеты в нейросетях. Допрашивать этого пилота мне было уже ни к чему. Благодаря отчетности, которую Кондор получал от его нейросети каждый раз, я уже и сам все знал. Мне надо было сделать так, чтобы этот разумный не совершил какую-нибудь глупость, очнувшись и не обнаружив свою богиню. Кажется, именно так он эту красотку, Драку, называл, согласно его протоколам. Интересная ситуация складывается. Поэтому я и хотел посмотреть на эту богиню немного поближе, с учетом ее влияния на персонал моего корабля. Не знаю, как она умудряется так действовать, но должно же быть какое-то логическое объяснение всему этому. После того, как грузовой контейнер с биологическим грузом оказался на борту Кондора, я решил встретить гостью, но уже в присутствии двух боевых дроидов, вооруженных парализаторами. По крайней мере, именно на таком приветствии настаивал искусственный интеллект корабля. С учетом довольно большой опасности, которую могли представлять из себя представители этой весьма необычной расы, и я с ним полностью согласился. К тому же, с такими гостями я привык беседовать немного в другом положении. Например, в допросной комнате, когда эта красотка будет в уязвимом виде и не станет слишком сопротивляться. К тому же мне нужно отключить ее нейросеть. Кто знает, какие шалости могут быть именно там. Несколько агентов, которых я уже застукал на борту своего корабля, продемонстрировали мне в своих нейросетях присутствие имплантов, которые должны были уничтожить их мозг и всю имеющуюся там информацию. Уже только поэтому я понимал, что с этими разумными мне нужно быть весьма осторожным. Она мне нужна живой, и именно поэтому мне придется постараться. Честно говоря, когда контейнер открылся, и я увидел застывшую на входе красотку, у меня где-то в душе появилось странное чувство. Она действительно была похожа на тоненькую статуэтку, замершую в неожиданной позе. Как будто ее застукали за тем, что она поправляет чулок в неположенном месте. Огромные раскрывшиеся в удивлении глаза, хоть и с вертикальным зрачком, просто завораживали. А тонкий, слегка раздвоенный язычок, скользнувший по коралловым губам, явно отличается повышенной игривостью, если ей это надо. Хорошо еще, что боевые дроиды, сопровождавшие меня, имели свои инструкции, и я на них никак не влиял. Удар парализаторами не заставил себя ждать, и бросил эту красотку на пол ангара, хотя уже не там, где она стояла. Скажу сразу, она была довольно шустрая, и попыталась сбежать. Ее рывок в сторону был для меня весьма неожиданным, но дроиды среагировали быстро. Хлопок четырех парализаторов накрыл достаточно большую зону, и она не успела из этой зоны выскочить. Но при этом стоит отметить тот факт, что она успела пробежать достаточно большое пространство раньше, чем я вообще сообразил о том, что происходит. Нет, мне все-таки придется изучать боевые базы знаний, иначе я в один прекрасный момент могу довольно легко попасть в ловушку. В данном случае я имею в виду именно тот факт, что она могла бы выскочить, если бы я, к примеру, взял бы боевых дроидов под контроль и приказал бы им ждать моего личного распоряжения. Тогда бы это закончилось довольно плохо, уже только поэтому стоило понимать, насколько критическая ситуация могла бы сложиться здесь и сейчас, но сейчас у меня есть шанс, и я его использую. Упавшая на металлический пол ангара красотка действительно выглядела хрупкой и с виду беззащитной. Но скажите мне вот что, как она может быть беззащитной с такими скоростями? Ведь раньше, чем я успел заметить все то, что происходит, она сумела переместиться на десяток метров в сторону, не говоря уже о том, что в руке у нее неожиданно для меня оказался довольно узкий и тонкий стилет. Вообще-то такой железкой можно было бы спокойно пробить мне глаз до мозга, и что тогда я бы делал? Поэтому с этой красоткой я тоже действовал уже по отработанной процедуре. Сервисные дроиды полностью оголили ее тело, не оставив на ней ничего, а также доставили ее в допросную комнату и распяли на том самом Х-образном кресте. А что, вообще-то я имею полное право сейчас с ней поступать так, как только посчитаю нужным. Она сама была виновата в этом, остальное уже никого не касается, тем более, что она сама прибыла на борт моего корабля явно не просто так. Слишком уж она упрямо пыталась сюда пробраться. Конечно, кто-нибудь может заявить мне о том, что эта девчонка всего лишь хотела получить возможность для нормального заработка, ведь она могла попытаться просто найти подобную работу в любой корпорации. Как известно, стандартный экипаж, который в основном состоит из мужчин, очень часто может испытывать определенные трудности именно из-за отсутствия так называемого женского внимания. Это все как раз таки понятно. Однако, при всем этом, стоит обратить внимание на тот факт, что у меня экипаж был в лучшем случае комплектен половина на половину. Все же среди наемников женщин тоже было предостаточно, и они очень часто лучше мужчин разбирались в том, что хотят получить. Поэтому я столкнулся с тем фактом, что особо подобные служительницы гильдии Шалласы в моем экипаже были не нужны. К тому же, чем в этом вопросе ей мог помочь простой пилот? Да ничем. Ей в этой ситуации надо было бы переговорить именно со мной, но никак не с ним. С ее стороны подобная шалость была серьезной ошибкой, ведь вопрос найма на борт корабля решаю именно я, а никак не простой пилот, который даже не был каким-то командиром звена или эскадрильи. К тому же, сама эта попытка проникнуть на борт корабля тайно уже настраивала меня совершенно на другой лад, который и подталкивал к мысли о том, что эта красотка действительно хочет мне чем-то навредить. Можно, конечно, заявить и о том, что она так могла попытаться со мной встретиться. Но вот же чудеса. Если она хотела со мной встретиться для подобных переговоров, такое тоже так не делается. Я имею в виду именно таким, весьма странным и тайным образом. Этот вопрос надо решать по-другому. К тому же, я не скрывал своих данных, которые имелись в объявлениях о найме на борт моего корабля. Да, эти объявления уже были не актуальны, но ведь мои личные контакты там были. Можно было попытаться связаться со мной, чтобы я как-нибудь решил этот вопрос, тем более, когда речь заходит о подобных вещах. Поэтому можно было бы как-то решить все это аккуратнее, что ли. Она же действовала словно вражеский агент, пытаясь пробраться на борт моего корабля, что в результате стало для меня определенным показателем, который надо было решить. Ну что, давай побеседуем. Когда моя гостья удобно расположилась на выделенном ей месте, я дождался, пока она придет в себя, и решил, что наступило время для допроса, особенно учитывая тот факт, что она действительно прибыла на борт моего корабля не для того, чтобы со мной шутки шутить. Тот самый стилет, которым она размахивала, когда пыталась сбежать из-под прицела боевых дроидов, явно говорил об этом. Некоторое время она пыталась запираться, учитывая тот факт, что старалась понять, что же происходит. Я имею в виду то, что она не могла никак сообразить, почему же ее нейросеть не среагировала на меня и попытку подобных действий. Я имею в виду тот самый проклятый имплант, который точно так же был мной обнаружен у нее на нейросети. Я не знаю, кто придумывает подобное, но этот имплант, судя по всему, должен был как следует прожарить ей мозги, причем это наверняка должно было произойти как в ручном режиме, по ее личной команде, так и в автоматическом, всего лишь по той причине, что попав ко мне в руки, она стала весьма уязвимой. Я же для усиления ее разговорчивости уже привычно использовал нейрохлыст, хотя и было довольно неприятно. Все-таки она была действительно достаточно красивая, но я к ней не приближался, так как уже заметил тот факт, что эта красотка внезапно как-то напряглась, и чуть ли не со стоном боли начала резко потеть. Возможно, это был тот самый афродизиак, которым она свела с ума пилота. При этом стоило отметить тот факт, что сначала на нее отреагировал именно искусственный интеллект корабля, а потом и мой собственный симбионт. В воздухе обнаружено повышенное содержание феромонов. Неожиданно звонко прозвучал в голове искусственный голос симбионта, заставивший меня вздрогнуть, и отшатнулся назад. Принимаются меры для деактивации этого химического вещества. Воздействие на мозг реципиента минимально. Деактивация закончена. Противомеры выработаны. Тихо вздрогнув, я понял, что симбионт только что предостерег и даже защитил меня от опасности. А что вы хотите? Мне не хотелось бы превращаться в такого же покорного придурка, каким стал этот пилот Слакс, попавший в руки этой красотки. Он действительно раньше был вполне адекватным. Но что с ним случилось? Теперь он на самом деле выполнял все ее малейшие требования, а что она давала ему взамен? Только позволяла гладить себя по ножке? По сути, это довольно глупо. По крайней мере, с его стороны. Но он уже ничего не соображал. Даже за удовольствие погладить ее по ножке, этот бывший разумный, превратившийся всего лишь в покорный придаток этой драки, был согласен на все. Сейчас его ждала жестокая судьба обычного раба. Ну, что тут поделаешь? В этой ситуации он был виноват сам. Я же в данном случае всего лишь пытался предостеречь самого себя от опасностей. Все-таки не стоит и забывать о том, что мои потенциальные враги могут быть везде. Тем более, что только что эта красотка явно пыталась воздействовать и на меня. Так что, придется быть настороже. Естественно, что ей явно не понравилось происходящее. Вот только как-то повлиять на ситуацию она уже просто не могла. Ввиду того факта, что я оказался для нее не по зубам. А после того, как несколько раз ей досталось еще и нейрохлыстом, она просто обвисла в кандалах и уже не помышляла о каких-либо подобных шалостях. Дорогуша, а кто тебе разрешил вырабатывать эту гадость, которой ты пыталась только что на меня воздействовать? Криво усмехнулся я, наблюдая за ее мучениями со стороны и не приближаясь лишний раз, так как просто не хотел рисковать. Или ты думала, что я не знаю о том, как ты поступила с моим пилотом? Глупо, очень глупо. Начнем хотя бы с того факта, что подобное поведение не приведет тебя ни к чему хорошему. Ты фактически сама себя подставила. Теперь я тебе совсем не доверяю. А когда я кому-то не доверяю, этот кто-то начинает страдать. Если тебе было, что мне сказать, то надо было прибыть ко мне для переговоров. Это делается все просто и вполне законно. Ты же решилась на подобные шалости, а за такое я наказываю. Ты сделала довольно глупый поступок. Зачем и почему ты так пыталась поступить, это дело другое. И для меня оно сейчас значения не имеет. Я бы на твоем месте, прежде чем делать что-то подобное, десяток раз подумал бы. Но ты, видимо, лишена инстинкта самосохранения, так что, будем действовать немножко по-другому. Именно так, как ты того заслуживаешь. Для начала, отмечу тот факт, что из-за тебя этот несчастный теперь будет вынужден переподписать свой контракт. А это не всегда хорошо, особенно учитывая тот факт, что за условия будут в новом контракте. Ты же, я надеюсь, сама прекрасно понимаешь, что это будут не те условия, которые были раньше. Он сделал ошибку, и теперь должен будет из-за нее ответить. Ты ему испортила всю оставшуюся жизнь своими фокусами. Конечно, интересное решение вопроса. Феромоны природным путем вырабатываешь? Я про такое особо не слышал, но теперь знаю. Вынужден тебя предупредить. Как только ты надумаешь сделать что-либо подобное, тут же будешь наказана. Искусственный интеллект моего корабля уже имеет все необходимые инструкции. Так что постарайся больше так не шутить. Итак, давай поговорим. Мне интересно, что ты могла бы мне сообщить. Только, пожалуйста, не считай меня круглым идиотом. Постарайся не тратить ни мое время, ни свое оставшееся. От этого зависит многое. Захочу ли я тебя оставить в живых, или же придется решать с тобой что-то более глобально. Также, подумай о том, что именно ты можешь мне предложить. Я всегда готов к диалогу. Вот только сейчас мне очень хочется понять, откуда взялся такой интересный экземпляр, которого не было в списках сотрудниц гильдии Шалласы на этой торговой станции и в этой звездной системе. Не хочешь мне этот нюанс объяснить? Судя по тому, как метнулись глаза этой красотки, и я ударил по самому больному месту ее коварного плана, но меня это не беспокоило. Для меня было важно получить желаемое. А сейчас я хотел получить информацию, но эта наглая девчонка, видимо, для начала решила чуть-чуть позапираться, однако, несколько ударов нейрохлыста, после которых она пару раз теряла сознание, переубедили ее стать более сговорчивой. Таким образом от нее я узнал о том, что Фария Хирладрун, а звали ее именно так, прибыла сюда в составе диверсионной группы из Империи Антран. Оказалось, что и там мое существование, и существование моего корабля, привлекло слишком много внимания. Более того, эта красотка как раз являлась бойцом из той группы, которая столкнулась со службой безопасности Федерации на торговой станции, где была та самая бойня. «Вот же ублюдки!» – тихо прошептал я, когда понял, что она права, упоминая тот факт, что генерал службы безопасности Федерации Рентамур всего лишь использует меня как наживку, выманивая на меня всех тех, кто мог бы попытаться выйти лично на меня, и попытаться к тому же выкрасть секретные, по мнению Федерации, стратегические данные. Подобное положение дел мне категорически не нравилось, хотя бы по той причине, что в такой ситуации я действительно выглядел весьма уязвимой жертвой. По сути, после случившегося, на меня мог напасть любой разумный. И все с учетом того, что в такой ситуации меня использовали просто в темную. Меня такое положение дел не устраивало. Но я постарался не демонстрировать своего разочарования генералам. Начнем с того, что эта красотка могла пытаться таким образом испортить наши отношения со службой безопасности Федерации НИВИ. Подумав об этом, я расхохотался. О каких отношениях вообще может идти речь? Вообще-то, мы с ними уже давно в очень плохих отношениях. Начнем с того, что этот генерал сам старательно подсылает ко мне своих агентов, не говоря уже о том, чтобы использовать меня вот так, в темную. Для него подобное было скорее всего вполне нормальным решением, ведь я отказался с ним сотрудничать, а это сразу настораживало. Ну, что ж, если дела обстоят именно подобным образом, то этот старый тролл сам не оставил мне ни единого варианта. Мне придется в скором времени покинуть эту звездную систему и поискать себе более удобного пристанища. Видимо, все эти мысли и эмоции были написаны у меня на лице, так как эта красотка, до сих пор висевшая в кандалах, тут же принялась агитировать меня, предлагая перейти на сторону Империи Антран. «Вот ты наглая!» – рассмеялся я, когда понял, что сейчас не я ее вербую, а она меня. «Ты фактически висишь в кандалах, твоя судьба у меня в руках, я могу сделать с тобой все, что только захочу, а ты еще и предлагаешь мне что-то, ну-ну». Сделав пару шагов вперед, я неожиданно почувствовал довольно сильное возбуждение. Видимо, на меня так подействовали те самые феромоны, которые она вырабатывала собственным организмом. Я не знаю, как это могло быть возможно. Однако это возбуждение меня буквально толкало использовать шанс. Эта девчонка сейчас была беззащитна. Она находилась передо мной в полностью обнаженном состоянии и в доступной форме. Я мог действительно сделать с ней все, что только пожелаю. И она, видимо, сама это сейчас только поняла, так как практически сразу в ее глазах появился сначала страх, а потом ничем не прикрытая обреченность. Я не знаю, что произошло потом, но скажу одно. Мне очень этот процесс понравился. Беззащитная девушка, оказавшаяся в моих руках, которая могла только смотреть на меня со страхом в глазах, но не имела возможности сопротивляться. Может быть, это во мне говорил инстинкт хищника, тот самый инстинкт самца, который хочет получить желаемое. Конечно, с моей стороны это было жестоко, но скажу сразу, нечего было меня провоцировать. Зачем она вырабатывала эти проклятые феромоны? Да, мой симбионт заблокировал большую часть его воздействия, но находясь в таком положении, она сама была уязвима и должна была хоть немного, но понимать это. Теперь же, оказавшись в моих руках, она просто ничего не могла поделать, так что ее собственная провокация всего лишь нанесла ей самой серьезный урон. Конечно, подобное поведение с моей стороны выглядит весьма жестоким. К тому же, я пытался оправдать свои действия тем фактом, что она вырабатывала феромоны. И вроде бы можно было бы заявить о том, что я всего лишь пытаюсь оправдаться после того, как фактически изнасиловал эту девчонку. Можно и так сказать. Вот только, до нее у меня здесь было достаточно много гостей, и из них я старался никого не насиловать. Вы можете попытаться припомнить мне тех самых наложниц, которые сейчас принадлежали мне из-за того, что я исправил им работу нейросетей. Я это и сам прекрасно понимаю. Но давайте будем честными. Обе эти красотки пытались меня использовать. Так что то, что я их начал использовать, по сути было довольно законным решением. Тут же, она сначала пыталась пробраться на борт моего корабля, и полностью тайно. Потом она попыталась воздействовать на меня так же, как воздействовала на пилота, Слакса, превратив его в исполнителя своей воли. Именно из-за всего этого можно понять, что в этой ситуации именно она была виновата. И это не оправдание, это констатация факта. Именно из-за всего этого и произошел этот своеобразный конфуз. Да, я не сдержался, но в этом случае можно и меня попытаться понять, она устроила провокацию, и в результате случилось то, на что, возможно, она и рассчитывала. Правда, немножко не так, как ей хотелось бы, но все-таки. Так что, по сути, я даже не понял того, как развивалась эта ситуация, так как все превратилось в какое-то безумство. К тому же, после первых моих действий, эта красотка уже потеряла тот самый страх в своих глазах. В них появилась какая-то своеобразная обреченность, которая впоследствии сменилась своеобразным удовольствием. Ведь я намеренно, раз уже так все случилось, приказал своему симбианту продлить процесс сайтия. Это было возможно с учетом вариативности его действий. Тем более, что симбиант полностью контролировал мой организм, и всего лишь помогал этим самым феромонам воздействовать на меня так, как мне было нужно. Ведь они возбуждали меня, возбуждали. И теперь все то, что раньше мой симбиант чуть-чуть приглушал, не давая мне просто сойти с ума от похоти, он же немного комбинировал, сделав так, что я превратился в машину, ту самую машину, которая использовала тело доступной самки. Впоследствии, через некоторое время, я понял, что она уже сама жаждет этого общения, так как это было заметно по ее поведению. Она сама изгибалась своим гибким телом, подставляя себя так, как только возможно, лишь бы доставить мне максимум удовольствия. Но сейчас речь шла не обо мне. Мне было необходимо вынудить эту красотку полностью подчиниться. Хочет она этого или нет, я уже знал, что в данной ситуации очень важно суметь доставить партнеру удовольствие. И желательно не один раз. Когда это будет происходить, партнер сам впоследствии захочет, чтобы ты продлил с ним свое общение. Хотя бы по одной причине, что в этом варианте ты будешь интересовать партнера. А значит, есть шанс продления отношений. Все-таки не стоит забывать тот факт, что удовольствие – это тот же наркотик. Только то, что ты можешь им пользоваться, уже полностью осознанно толкает многих разумных на различные глупости. Поэтому я сейчас старался вынудить эту красотку понять то, кто в доме хозяин. Жестоко, не спорю, но при этом, понимаю главное, она уже почти сломлена. Все лишь по той причине, чтобы получила самца, который не интересовался ее мнением. Он просто брал то, что принадлежит ему, но при этом брал так, что ей самой это нравилось, буквально меняя сознание этой самки. Неожиданно для себя я отметил сообщение искусственного интеллекта Кондора об изменении пигментации на коже этой красотки. Честно говоря, я сам был удивлен, но оказалось, что на шее девушки появилась своеобразная метка, которую иначе как ошейником не назовешь. Кожа стала слегка темнее, ленты опоясав ее шею, в результате чего я наблюдал перед собой красотку в ошейнике. И это, честно говоря, меня довольно неплохо так завело. Я от себя сам подобного не ожидал. Ну, что тут можно поделать? Процесс немного затянулся, и допрос превратился в своеобразный допрос с пристрастием. Хотя, сразу стоит заметить тот факт, что после подобного процесса в нейрохлысти уже не было никакой нужды. Молодая драка сама мне все рассказывала. Все то, что только я хочу услышать. При этом она буквально влюбленными глазами смотрела прямо мне в лицо, вынуждая чувствовать себя немного не в своей тарелке. Уже потом, спустя какое-то время, поинтересовавшись нравами и обычаями этого своеобразного народа, я узнал о том, что именно я сделал. Стоит отметить тот факт, что я фактически подчинил ее своей воле, превратив по всем законам ее народа, на которые очень сильно влияли животные инстинкты хищников, в собственную наложницу. Причем все это было проведено официально. Тот самый ошейник, который появился на ее шее, и был первым признаком того, что она сама признала свое подчиненное положение. Возможно, вы скажете мне о том, что это было жестоко. Отрицать не буду. Замечу только то, что подобное было закономерным последствием ее собственных провокаций. Я же не просил ее подобным образом меня провоцировать. Зачем было устраивать такое? Тем более, в таком положении, сама находилась фактически в условиях повышенной уязвимости, а туда же, феромоны вырабатывает, и лишний раз провоцирует. Зачем? Вот и напросилась. Хотя уже впоследствии я также узнал и о том, что феромоны она может вырабатывать двумя разными способами. Например, для того, чтобы заставить самца обезумить и превратиться в раба, или как они еще его называют чмох, она вырабатывала концентрированную смесь подобных феромонов, которые били по мозгам такого разумного с такой силой, что он просто сходил фактически с ума от похоти и вожделения, и был готов на все. Вторая же смесь, которую она могла вырабатывать, имела отношение именно к семейным обычаям и нравам, то есть чтобы привлечь к себе своего так называемого супруга или хозяина. Но в этом случае дело дальше обычного возбуждения и желания не шло, и благодаря этому, сейчас я получил в свои руки довольно опасного агента, причем довольно приятного в общении. В личном общении, я имею в виду, уже после этого допроса Фария Хир Ладрун рассказала мне о том, что на центральной торговой станции у каких-то там бандитов остался ее раненый брат, который, кстати, является наследником патриарха какой-то весьма весомой семейки в империи Антран. И это немножко настораживает. Если я спасу этого разумного, то эта семья окажется у меня в долгу, а значит, будет возможность воспользоваться этим шансом, чтобы эти разумные немножко меня подстраховали и там, на территории империи ящеров. Все-таки не стоило недооценивать таких противников. Как я уже сказал, они могут быть весьма опасными при столкновении, а мне это было бы нежелательно вообще допускать, особенно с учетом того факта, что те же самые представители службы безопасности Федерации совершали серьезную ошибку, пытаясь меня подставить. К тому же вся эта история, случившаяся с двумя диверсионными группами империи Антран, действительно выглядела весьма странно. Слишком уж оперативно и быстро на них среагировали представители службы безопасности Федерации, значит, следует заранее подумать о том, что в этом деле что-то не так. Если уж ее это все насторожило, то меня должно было насторожить еще больше. Тем более, что наверняка в данной ситуации есть второе одно. Также мне стоило подготовиться к тому, что в ближайшее время в систему Барза прибудет и третья группа диверсантов. Подозрения девушки были вполне себе серьезными, учитывая тот факт, что служба безопасности Федерации слишком серьезно подготовилась к перехвату их групп. А значит, они примерно знали численный состав и возможности этих бойцов, что невозможно без излишнего слива информации со стороны. Причем со стороны самих этих самых диверсантов, учитывая тот факт, что третья группа пропала в неизвестности, я понял, что здесь как раз именно ее подозрения имеют серьезные основания. Так что, и в данной ситуации, у меня была возможность удивить противника. Особенно если знать то, чего ты ожидаешь. Я тут же передал всю имеющуюся информацию Кондору. А эту красавицу, после того как подкорректировал также и директивы в ее нейросети, я заставил поработать с ним. Она должна была передать ему все необходимые данные и позволить моей системе охраны подловить противника на попытке вторжения. Ведь она все равно собиралась ловить этих умников на мой корабль, как на приманку. Вот пусть и ловит. К тому же, у нее для этого будут все необходимые возможности. А я, так уж и быть, постараюсь проконтролировать этот процесс с охоты. Хотя я понимал, что после случившегося между нами, а также и после корректировки приоритетов в ее нейросети, она уже никуда не денется. Но все-таки лучше, как говорится, перебдить, чем недобдить. Тем более, что я уже знал то, насколько могут быть опасными представители этого народа. Достаточно было всего лишь проверить отчетность произошедшего на центрально-торговой станции в этой самой звездной системе. Поэтому не стоит их недооценивать. Они действительно были весьма опасны. Стараясь собрать максимум информации про потенциальных врагов, я понимал, что произошедший конфуз ловли чужих агентов на меня как на приманку, совершенно не случайен. Хотя бы по той причине, что представитель службы безопасности в лице генерала Ирина Тамур старательно скрывал факт произошедшего. А вот в официальной статистике, которую редко кто проверял, информацию они почему-то не прикрыли. И там я узнал о столкновении, а также о боевых действиях на территории центральной торговой станции этой звездной системы. Однако, хотя там и были указаны потери среди военных и сотрудников службы безопасности, почему-то потерь среди террористов или преступников, которых они ловили, указано не было от слова совсем. О чем это говорит? Да все о том же. О том, что представители Федерации Неви пытались скрыть факт того, с кем именно они столкнулись. Конечно, кто-нибудь тут же заявит мне о том, что в данной ситуации их можно понять, хотя бы по той причине, что эти разумные понесли такие серьезные потери при столкновении с столь малым количеством врагов. Я-то это как раз, таки понимаю. Понимают ли глупость произошедшего сами представители Федерации, это как раз вопрос сложный, хотя бы по той причине, что основная сложность тут касалась именно того, что они пытались скрыть основные причины появления на торговой станции такого противника, и это было с их стороны серьезным просчетом. Начнем хотя бы с того факта, что таким образом, пытавшись скрыть от меня информацию, они всего лишь сами продемонстрировали мне факт того, что пытаются использовать меня в темную, а для меня подобные фокусы были недопустимой роскошью, особенно учитывая тот факт, что речь как раз шла именно о моем выживании. Эти разумные таким образом совершали серьезный просчет, который был просто недопустим, а этот фактор со счетов тоже сбрасывать было нежелательно. Поэтому я понимал, что противник, который вскоре прибудет в эту звездную систему, явно может оказаться очень серьезным и, возможно, будет мне просто не по зубам. Так что уже сам по себе этот фактор меня немножко раздражал. Я говорю немножко, по той причине, что в данной ситуации я действительно оказался в опасном положении. Никогда не стоит забывать о том, что противник, который может к тебе подобраться, имеет шанс тебя неприятно удивить. Немного посоветовавшись с этой молодой дракой, я решил, что мне нужно забрать и ее брата на Кондор, с учетом того, что он находился сейчас на торговой станции в руках какой-то банды, поэтому его нужно было срочно изъять. Я понимал главную проблему. В этой ситуации, скорее всего, без столкновения интересов и какого-то конфликта дело не обойдется. Эти разумные, хотя и находятся под руководством главаря, который сейчас фактически так же, как и пилот, Слакс, буквально боготворит эту девушку, но могут оказать активное сопротивление, ведь их главарь наверняка постарается ее возле себя удержать, так как в данной ситуации он не может не понимать того факта, что останется без возможности давления на нее, которую сейчас имеет благодаря своеобразному заложнику. Хотя все это звучит довольно притянуто за уши, но порядок есть порядок, и этот пленник мне пригодится. Возможно, сейчас он и не будет пленником, так как я его закрою в медицинской капсуле до полного излечения, и до того момента, пока он мне не понадобится. Однако, всегда стоит учитывать тот факт, что эти агенты также, как и сама Фария Хейрладрун, прибыли сюда именно для того, чтобы захватить меня и мой корабль, а также и для того, чтобы доставить нас в виде своеобразного груза на территорию своей империи. Никогда не стоит забывать о таких вещах. Уже только поэтому мне следовало бы понимать, что пока я эту девчонку контролирую, она мне пакости делать не будет. Но на что будет способен ее брат, этого я не знаю. Конечно, вы, возможно, также предложите мне попытаться подкорректировать и его нейросеть, чтобы этот разумный тоже стал послушным, не спорю, такое вполне возможно. Однако, давайте будем честными по отношению к самим себе. Мне бы вообще-то хотелось найти для себя своеобразных сообщников или сотрудников, но никак не рабов. А если я буду постоянно все решать именно подобным образом, то буду окружен послушными рабами, но никак не товарищами или сотрудниками, не говоря уже про партнеров. А мне отнюдь не хотелось бы, чтобы подобное происходило. Я знаю, что представители этого народа весьма своеобразные, и поэтому мне стоит сразу понимать, что некоторые нюансы наверняка привлекут слишком много внимания. Однако, ко всему этому, я также пытаюсь учитывать и тот факт, что есть некоторые нюансы, которые я могу просто упустить из своего поля зрения. И что же тогда мне делать? А вот тогда без проблем дело не обойдется. Скорее всего, потенциальные противники постараются меня весьма неприятно удивить, а мне бы очень сильно не хотелось бы этого. И что же делать? Выход один. Действовать аккуратно, тщательно осмысливая ситуацию и подбирая момент для нападения. Такой момент никуда не денется. Его нужно только подгадать, очень сильно постараться и подгадать. Поэтому я уже сейчас понимаю, что и как мне делать, хотя есть некоторые сомнения, но все-таки я надеюсь на возможность, которую могу получить. Она никуда не денется и наверняка будет рядом. Главное делать все правильно и при этом осторожно. Я понимаю, что даже эта красотка наверняка хочет получить возможность возвыситься на территории своего собственного мира, который теперь для нее напрямую связан со мной. Я уже потом, углубленно изучая обычаи и нравы Дрика Анот, выяснил то, что этот ошейник, который появился на ее коже, является признаком того, что она сама добровольно признала меня своим хозяином. Хотя с добровольным все то, что я с ней сделал, не сильно стыкуется. Однако, стоит учитывать тот факт, что она все-таки признала меня своим хозяином у себя в уме. Так что корректировка ее приоритетов в нейросети была всего лишь небольшой корректировкой поведения девушки. Слишком уж она была самостоятельной для того, чтобы быть подчиненной. Нет, я не спорю. Тот же самый подчиненный должен уметь быть в нужный момент инициативным. Но это должно быть в нужный момент, а никак не тогда, когда ему в голову взбрело. Так как в этом случае, такой слишком инициативный разумный может не только принести пользу организации или своему хозяину, но даже и значительно навредить. А мне бы этого не хотелось. Тем более, что я понимал в этой ситуации главное. Ей действительно надо было сдерживать свое излишнее рвение. Иначе это все ничем хорошим не закончится. А мне этого очень сильно не хотелось. Так как я в первую очередь думал о том, как выжить самому и получить максимум результата. А это не так-то легко, когда тебя пытаются обложить со всех сторон как дикого зверя. Тем более, что никогда не стоит забывать о том факте, что даже те, кто пытается изображать из себя для тебя своеобразного друга, всего лишь преследует собственные цели. Типичным примером этого было поведение старого генерала службы безопасности Федерации. Этот старый тролл, как оказалось, не питал ко мне дружеских чувств, как он ранее пытался позиционировать свои поступки. Всего лишь по одной причине, что все так же продолжал пытаться использовать меня в темную, раз за разом устраивая провокации. Взять хотя бы эту охоту на вражеских агентов, начнем с того, что они прибыли сюда тайно. Но ты знал о том, для чего они прибыли, и зачем. Почему ты не предпринял все возможное, чтобы не допустить конфликта со мной? В первую очередь тебе надо было бы предупредить меня. Если ты заранее подозреваешь хотя бы что-то подобное, и хочешь изобразить из себя моего друга, разве ты не должен меня предупредить? Вообще-то я считаю, что это твоя прямая обязанность. Если ты скрываешь от меня нечто подобное, то ты просто виноват будешь в том, что со мной случится. Уже только поэтому, желательным было бы то, чтобы ты сам предпринял все возможное, чтобы я имел возможность выжить только. Ведь этот факт тоже важен. Настолько важен, что про него забывать не стоит. Так нет же. Почему-то этот разумный решил устроить своеобразную охоту, всего лишь используя меня как приманку. Как вы думаете, стоит ли мне после этого ему доверять? Я думаю, что не стоит. Этот разумный уже выбыл из периметра моего доверия. Что тут можно сказать? Если он так поступает, то о каком вообще доверии к нему может идти речь? Правильно, ни о каком доверии тут и речи нет. Чем больше я осмысливал эту ситуацию, тем больше понимал, что в данном случае этот генерал действительно перестарался. Все шло именно так, как рассказывала мне Фария. Он использовал меня как своеобразного живца, и это мне очень сильно не понравилось. Так что, теперь мне придется действовать активно, только уже своими собственными ответными мерами. Нет к нему у меня доверия, и не будет. Пусть теперь рассказывает все, что ему только в голову взбредет, особенно с учетом последних событий. Я же тоже не полный идиот, сейчас же я решил забрать ее брата, и поэтому с девушкой на центральную торговую станцию отправится группа штурмовиков. Я знал, что в тех катакомбах, где обычно прячутся эти бандиты, может быть все что угодно. Поэтому они отправятся в полной броне и при поддержке боевых дроидов. Как раз та самая десятка штурмовых бойцов при поддержке 4 танков. Пусть продемонстрируют мне свою верность, которую им сейчас диктуют приоритеты их нейросетей, а я посмотрю. К тому же, за ликвидацию отдельно взятой банды мне даже и спасибо скажут те же самые сотрудники службы безопасности станции, которые и сами понимают, что подобные вещи случайно не происходят. А мне сейчас важно вынудить этих разумных работать на меня, хотя бы этих агентов. Да, сама девчонка уже не думает о возвращении в империю, однако, ее родственные связи могут мне пригодиться. Возьмем хотя бы тот факт, что их империя знаменита своими маскирующими полями, а также и возможностями в лазерных технологиях. Их пульсары на 5-10% эффективнее, чем все то оборудование, которое есть у других государств. Почему бы мне их не использовать? Тоже важный фактор. А если я сумею вынудить этих разумных действительно играть на моей стороне, то в данной ситуации они действительно будут мне полезны. И об этом я не забываю. Узнав о том, что я собираюсь все-таки забрать ее брата и подлечить, Молодая драка больше ни о чем и думать не могла, и чуть ли не в припрыжку повела за собой группу моих штурмовиков, которая в данном случае должна была ей помочь. Ее тоже можно было понять, в первую очередь по той причине, что столкновение интересов у нас было весьма своеобразным. Поэтому она знала, что может получить как выгоду. Я же в ответ получу встречную выгоду, заложника, которого впоследствии смогу использовать. Для меня это очень важно, и я об этом стараюсь не забывать. Дальнейшие вопросы пока у меня отпали. Тем более, что Кондор теперь отслеживал перемещение всех подозрительных кораблей с идентификаторами из Империи Антран. Что поделаешь, но эти корабли не могли использовать другие идентификаторы. Им приходилось демонстрировать свои идентификаторы. Я уже знал о том факте, что, например, корабли этих самых диверсантов в первую очередь маскируются под торговцев, что отнюдь не удивительно, учитывая факт того, что такие корабли могут проникать под видом торговли практически везде. Если эти разумные торгуют, к ним претензий со стороны местных властей просто не будет. Удобно они устроились, скажу я вам. Поэтому всем кораблям подобного рода предстояла горячая встреча, если они вдруг изменят свою орбиту и приблизятся к Кондору. А что, мне же нужно убедиться в том, что эти разумные действительно прибыли сюда всего лишь для торговли. И никак иначе, что-то я подозреваю, что тут отнюдь не о торговле идет речь. А если у меня есть подозрения, то я постараюсь их решить. Хотя, со стороны, это может выглядеть немного странно. Но не это сейчас важно, так как в первую очередь мне сейчас нужно было дотянуть до конца ремонта корабля. Слишком уж много желающих появилось, кто пытался мне как-то навредить. Именно поэтому я искал возможность как можно быстрее вернуть себе мобильность. До тех пор, пока я нахожусь в этой звездной системе и привязан к ней, существует угроза того, что те, кто пытается меня использовать, наверняка постараются нанести удар, пока я уязвим. Как только Кондор получит обратно свою возможность к маневрированию, этим разумным не останется ничего другого, как просто констатировать факт. И этот факт напрямую будет касаться именно того, что теперь им придется действовать более активно. Сейчас они могут пытаться выжидать, подбираться ко мне и надеяться на то, что таким образом они сумеют меня неприятно удивить. Однако, при столкновении наших интересов эти разумные действительно окажутся в таком положении, что у них просто не будет возможности как-либо конфликтовать со мной ввиду того, что я в любой момент могу сорваться с места и уйти. В этой ситуации им придется действовать более активно и менее продуманно. Все, таки у них не будет возможности как следует подготавливать свои коварные планы. Типичным примером такой ситуации было то, как попалась ко мне в руки сама эта молодая драка. Девушка в первую очередь рассчитывала на то, что сумеет быстро и ловко все провернуть. Однако, действовала бы она немного аккуратнее и продуманнее, и у нее все могло бы получиться. Хотя бы по той причине, что при таком столкновении мы бы с ней действительно оказались бы в неравной ситуации. Всего лишь по той причине, что попытавшись действовать таким образом, она могла бы все продумать до мелочей. Она же спешила, надеясь поймать меня как можно быстрее. И это закончилось тем, что она сама попалась в ловушку, которой я и воспользовался. Хотя стоит сказать сразу, что в этом положении она всего лишь слишком поторопилась, что делать было бы нежелательно. В таких ситуациях торопливость не приводит ни к чему хорошему. Но это уже не мои проблемы, а ее личные. Если она сама не понимала того, куда лезет, то это уже сложности ее личного воспитания. Для меня было важно только то, что я узнал об очередной опасности, которая приближалась ко мне с большой скоростью. В первую очередь стоило отметить тот факт, что в этой ситуации я не знаю главного, когда мне следует ждать очередного гостя, который наверняка намеревается все-таки весьма неприятно меня удивить. А если это так, то стоит отметить главный факт. Потенциальный противник рядом, и мне его нужно поймать, и я его поймаю. Но сначала дождусь возвращения группы штурмовиков с торговой станции, ведь они должны привести мне еще одну страховку моей свободы и возможности к выживанию. А это тоже не шутки, агенты. Надо же, все получилось. Криво усмехнулся старый агент службы безопасности Империи Антран, когда обнаружил корабли своих конкурентов под надзором военных федераций Неви в той самой звездной системе, куда они неслись сломя голову. Аркшардир же не особо торопился, так как понимал, что в данном случае ситуация, в которую они могут попасть таким образом, не всегда может быть полезной, что тоже достаточно важно. Излишняя торопливость всегда вредит здоровью. Он это знал. Но эти разумные понеслись вперед так, как будто их сюда вела какая-то путеводная звезда. Ну, что ж, они сюда спешили, и получили недвусмысленный сюрприз, в виде изъятия у них кораблей. А это было возможно только в том случае, если эти самые корабли были изъяты у преступников. Значит, его агентура сработала великолепно, иначе понять случившееся было просто нельзя. Тем более, что он в сети успел заметить сигнал тревоги, который наверняка оставили представители его же службы, которые попались здесь в ловушку. Так делается, если для разумных, являющихся агентами службы безопасности империи Антран, существует какая-то серьезная угроза. Если это так, то стоит сразу отметить факт того, что можно даже не пытаться связываться с агентом, автором сигнала. Теперь он мог работать спокойно, учитывая факт отсутствия угрозы его личному обогащению и возможности возвышения. Этот нюанс был достаточно важным для любого Дрика Анод, поэтому старый агент тут же принялся искать информацию о корабле, который его очень сильно интересовал. Как и следовало ожидать, корабль «Кондор» находился на самой дальней орбите и ремонтировался, а это было довольно необычно. Тем более, что когда Аркшардир увидел этот корабль и осознал его размеры, то его надолго охватил трепет. Еще бы, этот корабль был достаточно велик. По сути, он представлял из себя судно размером под 5 километров в длину, хотя внешний вид был весьма специфический, довольно агрессивный и большой. Оставалось только понять, как его выкрасть. То, что он сейчас ремонтировался, было дополнительным фактором, который позволял опытному агенту спокойно спланировать возможность для проведения операции. К тому же, можно было понять тот факт, что такой корабль, если удастся угнать, то вполне можно забрать и свой корабль в качестве груза. Более того, такой корабль мог стать неплохим подспорьем для желающего в какой-либо момент покинуть службу и, к примеру, отправиться на вольные хлеба. Такое тоже было возможно. Тем более, если будет иметься под рукой подобный корабль, позволяющий производить довольно серьезные ремонтные работы. Думая об этом, старый Драк прекрасно понимал, что в данном случае он действительно может быть в большом выигрыше. Корабль в глобальной сети позиционировал себя как мобильная верфь большого класса. Вы знаете, что это значит? Это значит то, что у этого корабля достаточно ремонтных мощностей, которые позволяют ему проводить ремонт даже кораблей большого класса, например, линейных крейсеров или линкоров. В периферийных системах любого государства с подобными мощностями существуют проблемы, и тут ничего не поделаешь. Однако, такой корабль, заявившись в любую из подобных звездных систем, может дать возможность каким-либо разумным провести ремонт судна, и таким образом сэкономить им средства, хотя стоимость такого ремонта явно будет недешевая. Но если учесть то, сколько может стоить, например, та же попытка доставить тот же самый корабль на ремонт, можно понять, что стоимость будет действительно велика, ведь за перевозку такого негабаритного и большого груза хозяину любого из кораблей придется заплатить приличные средства. Так что ремонт, в данном случае тоже весьма перспективное занятие. Вот только для этого нужно сначала изучить все, что только возможно, и тут ничего не поделаешь. Однако, как агент империи Антран он мог кое-что приобрести именно за счет организации, на которую работал, и уже только поэтому мог иметь какие-то бонусы и скидки, что тоже немаловажно, и об этом забывать не стоит. И Аркшардир никогда о таких вещах не забывал, так что рассчитывал на все и по максимуму. Тем более, что после удачного выполнения задания самого главы службы безопасности империи, к тому же, не стоит забывать о том, что именно из-за того, что две группы агентов уже провалились, и он может в отчете указать именно о их ошибках, которые на самом деле сам и подстроил. Зато теперь у него будет возможность получить желаемое и достаточно быстро. Ему не нужно тратить время на охоту за всеми этими идиотами, которые сами были виноваты в том, что попытались перейти ему дорогу. А он получит возможность возвыситься за их счет, и это для него тоже достаточно важно. Ведь благодаря всему этому он всего лишь получит то, чего достоин. Конечно, можно сказать и так, что этот разумный предал своих товарищей. Однако, при всем этом, учтите, пожалуйста, тот факт, что ему надо было выживать самому, а эти идиоты ему только мешали. Кто их просил лезть в это дело, могли бы взять действительно самоотвод. Так нет же, решили перейти ему дорогу, а раз они решились на подобное, то должны быть готовы к тому, что он найдет способ от них избавиться.